Глава шестая. Когда Равик вошел, Люсьена Мартине сидела у окна. «Ну что?» — спросил он. «Каково первый раз встать с постели?» Девушка посмотрела на него, потом в окно, на серый пасмурный день и снова на него. «Погода плохая», — сказал он. — Нет, — ответила она, — для меня хорошая. — Почему? — Потому что не надо выходить на улицу. Она сидела в кресле, съежившись, накинув на плечи дешевенькое ситцевое кимоно, щуплое, неказистое существо с плохими зубами, но для Равика она была в этот момент прекраснее Елены Троянской, кусочком жизни, спасенной его руками. Правда, гордиться особенно было нечем, ведь другую он совсем недавно потерял. Следующую он, наверное, тоже потеряет. В конце концов, он потеряет их всех и самого себя. Но эта пока была спасена. — Мало радости разносить шляпки в такую погоду, — сказала Люсьенна. — А, вы разносите шляпки. Да, я работала у мадам Ланвер. Ателье на авеню Матиньон. Мы работали до пяти, а потом надо было разносить заказчицам картонки. Сейчас половина шестого. Самое время бегать со шляпками. Она посмотрела в окно. Жаль, дождь перестал. Вчера было лучше. Весь день лило, как из ведра, а теперь кому-нибудь другому приходится бегать. Равик сел против нее на подоконник. «Странно», — подумал он. «Всегда ждешь, что человек, избежав смерти, будет безмерно счастлив. Но так почти никогда не бывает. Вот и Люсьенна. Свершилось маленькое чудо, а ей только и радости, что не надо выходить под дождь». «А почему вы выбрали именно эту клинику, Люсьенна?» — спросил он. Она настороженно взглянула на него. — Мне говорили о ней. — Кто? — Знакомая. — Как ее зовут? Девушка помедлила. — Она тоже была здесь. Я проводила ее сюда, до самых дверей. Потому и знала адрес. — Когда это было? — За неделю до того, как пришла сама. «Это та, что умерла во время операции?» «Да». «И все-таки вы пришли сюда?» «Да», — равнодушно ответила Люсьенна. «А почему бы и нет?» Равик не сказал того, что хотел сказать. Он посмотрел на маленькое холодное лицо. Когда-то оно было нежным. Как быстро жизнь ожесточила его! «Вы были у той же акушерки?» — спросил он. Люсьенна молчала. «Или у того же врача?» «Можете мне спокойно сказать. Я ведь не знаю, кто они. Сначала у нее была Мари за неделю до меня, за 10 дней. А потом пошли вы, хотя знали, что случилось с Мари». Люсьенна пожала плечами. «А что мне оставалось?» Пришлось рискнуть. Никого другого я не знала. Ребенок. Ну, куда мне с ребенком? Она смотрела в окно. На балконе напротив стоял мужчина в подтяжках. Он держал над собой раскрытый зонтик. — Сколько мне здесь лежать, доктор? — Около 2 недель. — Целых 2 недели? — Это не так уж долго. А что? — Где же взять такие деньги? — Может быть... Вас удастся выписать немного раньше. Вы думаете, я смогу расплатиться? У меня нет таких денег. Очень уж дорого 30 франков в сутки. А кто вам сказал? Сестра. Какая? Конечно, я жени. Да. Она сказала, что за операцию и бинты придется платить отдельно. Это дорого? За операцию вы уже заплатили. Сестра говорит, этого далеко недостаточно. — Сестра не знает всего, Люсьенна. Лучше спросите как-нибудь у доктора Вебера. Мне хотелось бы узнать поскорее. Зачем? Тогда легче рассчитать, сколько придется отрабатывать. Люсьенна посмотрела на свои тонкие, исколотые иглой пальцы. Еще за комнату надо платить. За целый месяц. Я пришла сюда 13-го, 15-го надо было предупредить хозяйку, что я съезжаю, а так придется платить за целый месяц. И хоть бы было за что. Вам никто не помогает? Люсьенна взглянула на него. Внезапно лицо ее постарело лет на 10. Сами ведь все понимаете, доктор. Он только злится. Сказал мне, не думал, что ты такая дура, а то не стал бы связываться. Равик кивнул. Все это было не ново. — Люсьенна, — сказал он, — попробуем получить что-нибудь с женщины, которая сделала вам аборт. Виновата она. Вы только должны назвать ее. Девушка встрепенулась. Всем своим существом она приготовилась к отпору. — Полиция? Нет, еще сама влипну. — Никакой полиции. Мы только пригрозим этой женщине. Она горько усмехнулась. — Угрозами ничего не добьетесь. Она железная. Пришлось уплатить ей 300 франков. А что получилось? Люсьена оправила кимоно. — Некоторым просто не везет, — спокойно добавила она, словно говорила не о себе, а о ком-то постороннем. — Неправда, — ответил Равик. — Вам здорово повезло. В операционной он застал Эжени. Она до блеска начищала никелированные инструменты. Это было одно из ее любимых занятий. Работа поглотила ее настолько, что она не услышала, как он вошел. — Эжени, — сказал он. Она вздрогнула и обернулась. — Ах, это вы! Вечно вы пугаете меня. Не думал, что я такая важная персона. А вот вам не следовало бы пугать пациентов разговорами о гонорарах и плате за лечение. Эжени выпрямилась и застыла с тряпкой в руке. Ах, вот оно что! Эта паршивая проститутка уже насплетничала вам. Эжени, — сказал Равик, — среди женщин, ни разу не спавших с мужчиной, больше проституток, чем среди тех, для кого это стало горьким куском хлеба. Я уже не говорю о замужних. Кроме того, девушка не насплетничала. Просто вы испортили ей день, вот и все. А хотя бы и так, какие нежности, при ее-то образе жизни. Эх ты, ходячий катехизис морали! — подумал Равик. — Омерзительная, спесивая ханжа! Что знаешь ты об одиночестве этой маленькой модистки, которая отважилась прийти к акушерке, погубившей ее подругу, прийти в ту же клинику, где подруга умерла? А сейчас она твердит лишь одно — а что мне оставалось и как мне за все расплатиться? «Вышли бы вы замуж, Жени, — сказал Равик, — за вдовца с детьми или за владельца похоронного бюро. Мсье Равик, — с достоинством произнесла сестра, — не угодно ли вам не вмешиваться в мою личную жизнь? Иначе мне придется пожаловаться доктору Веберу. Вы это и так делаете с утра до вечера. Равик не без радости заметил, что на скулах у нее проступили красные пятна. Эжени, почему набожные люди так нетерпимы? Самый легкий характер у циников, самый невыносимый у идеалистов. Не наталкивает ли это вас на размышления? Слава богу, нет. Я так и думал. А теперь отправлюсь к дочерям греха. Вазирис. Сообщаю об этом на всякий случай. Вдруг понадоблюсь доктору Веберу. Сомневаюсь, чтобы вы могли ему понадобиться. Быть девственницей еще не значит быть ясновидящей. А вдруг я ему понадоблюсь? Пробуду там примерно до 5. Затем отправлюсь к себе в отель. Тоже мне отель, еврейская лавочка. Равик обернулся. Жени, не все беженцы евреи. И даже не все евреи — евреи. А иной раз евреем оказывается тот, о ком этого и не подумаешь. Я даже знавал одного негра-еврея. Ужасно одинокий был человек. Любил только одно — китайскую кухню. Вот как бывает на свете. Сестра ничего не ответила. Она продолжала нещадно надраивать никелированный поднос и без того уже начищенный до блеска. Равик сидел в бистро на улице Буассьер и смотрел сквозь мокрое от дождя стекло, когда внезапно заметил на улице человек. Это было словно удар кулаком в живот. В первое мгновение он ощутил только шок, еще не понимая толком, что произошло. Но в следующую же секунду, резко отодвинув столик, он вскочил и опрометью ринулся через переполненный зал к выходу. Кто-то схватил его за руку. Равик обернулся. — Что? — непонимающе спросил он. — Что? — это был кельнер. — Вы не расплатились, мсье. — Что? — Ах, да. — Я вернусь. Он вырвал руку. Кельнер залился краской. — У нас так не полагается. — Вот. Равик выхватил из кармана кредитку, сунул ее кельнеру и распахнул дверь. Выбравшись из толпы, он свернул направо за угол и бросился бегом по улице Буассьер. Кто-то выругался ему вдогонку. Он опомнился, перешел на шаг и, стараясь не привлекать к себе внимания, пошел быстро, как только мог. — Это невозможно, — думал он, — совершенно невозможно. Я сошел с ума. Это невозможно. Лицо. Его лицо. Видимо, просто случайное сходство. Какое-то дьявольское, проклятое сходство, нелепая игра больного воображения. Он не может быть в Париже. Его лицо. Он в Германии, в Берлине. Оконное стекло залито дождем. Ничего нельзя было разглядеть толком. Я ошибся. Наверняка ошибся. Он спешил дальше и дальше, проталкивался сквозь толпу, хлынувшую из кино, всматривался в лицо каждого мужчины, которого обгонял, заглядывал под шляпы. Ему отвечали кто недоуменным, кто возмущенным взглядом. Дальше, дальше. Другие лица, другие шляпы, серые, черные, синие. Он обгонял их, он оборачивался, он пристально вглядывался. На перекрестке авеню Клебер Равик остановился. Женщина. Женщина с пуделем, — внезапно вспомнил он. Этот шел следом за ней. Женщину с пуделем он давно уже обогнал. Он повернул обратно. Еще издалека, завидев женщину с собакой, он остановился на краю тротуара. Сжав в карманах кулаки, он впивался взглядом в каждого прохожего. Пудель задержался у фонарного столба, обнюхал его и медленно задрал заднюю ногу. Потом основательно поскреб мостовую и побежал дальше. Равик вдруг почувствовал, что от напряжения у него взмок затылок. Он осмотрел машины на стоянке. Они были пусты. Тогда он возвратился на авеню Клебер и вошел в метро. Сбежав по лестнице, взял билет и направился вдоль платформы, на которой было довольно много народу. Прежде чем он успел пройти ее до конца, на станцию вкатил поезд, забрал пассажиров и снова исчез в туннеле. Платформа опустела. Медленным шагом Равик вернулся в бистро и сел за свой столик, на котором все еще стояла недопитая рюмка кальвадоса. Было странно видеть ее на прежнем месте. Появился кельнер. «Извините, мсье, я не знал». «Ничего», — сказал Равик. «Принесите еще рюмку». «Еще?» Кельнер взглянул на недопитую рюмку. «Вы не хотите сначала выпить эту?» «Нет, принесите другую». Кельнер взял рюмку и поднес ее к носу. «Плохой кальвадос?» «Да нет, напротив, просто дайте другую рюмку». «Слушаюсь, мсье». «Я ошибся», — подумал Равик. «Залитое дождем запотевшее стекло, разве разглядишь что-нибудь?» Он уставился в окно. Сторожким взглядом, как охотник в засаде, всматривался в каждого прохожего, а в памяти серыми резкими тенями проносились кадры фильма «Клочья воспоминаний». Берлин. Летний вечер 1934 года. Здание гестапо. Кровь. Комната с голубыми стенами, без окон. Яркие электрические лампы без абажуров. В красных пятнах стол с пристежными ремнями. Ночная ясность возбужденного мозга. Десятки раз вздыбленного, вырванного из обморока полуудушающими погружениями головы в ведро с водой. Почки, совершенно отбитые и уже не чувствующие боли. Искаженное, полное отчаяние лицо Сибиллы. Несколько палачей в мундирах держат ее. И другое лицо, улыбающееся. И голос, любезно разъясняющий, что с ней произойдет, если она не сознается. Через три дня Сибиллу вынули из петли. Она якобы повесилась. Появился кельнер с кальвадосом. «Другой сорт, мсье. От Дидье из Кана. Большей выдержки. Хорошо, хорошо, благодарю». Равик выпил кальвадос, достал пачку сигарет и закурил. Руки по-прежнему дрожали. Он бросил спичку на стол и заказал еще рюмку кальвадоса. Это лицо, это улыбающееся лицо, которое, как ему показалось, только что мелькнуло перед ним. Нет, видимо, он ошибся. Невозможно, чтобы Хаки был в Париже. Невозможно! Равик отогнал воспоминания. Бессмысленно изводить себя, раз ничего нельзя сделать. Его время придет, когда там все рухнет, и можно будет вернуться. А пока... Он подозвал кельнера и расплатился. Выйдя на улицу, он невольно продолжал вглядываться в каждого встречного. Равик сидел с Морозовым в катакомбе. — Ты думаешь, это не он? — спросил Морозов. — Нет, но так похож. Просто чертовски похож. А может, память стала сдавать? — Жаль, что ты сидел в бистро. — Жаль. Морозов немного помолчал. — Это ужасно волнует, верно? — спросил он затем. — Нет, а почему, собственно? — Потому что не знаешь толком. — Я все знаю. Морозов ничего не ответил. — Призраки, — сказал Равик. — Я думал, что уже избавился от них. — От них не избавиться. Со мной это было, особенно в начале, первые 5-6 лет. Хочу добраться еще до троих в России. Их было 7. Четверых уже нет в живых. 2 из них расстреляны своими же. Жду вот уже больше 20 лет, с 1917 года. Одному из троих оставшихся в живых под 70, двум другим между 40 и 50. Надеюсь, я с ними еще сведу счеты за отца. Равик посмотрел на Бориса. Этому здоровяку-великану было уже за 60. Ты доберешься до них, — сказал он. — Да. Морозов сжал свою большую руку в кулак. Этого я и жду. Ради этого стараюсь жить осмотрительнее. Пью уже не так часто. Может быть, ждать придется еще долго? Мне надо быть сильным, ведь я не стану ни стрелять, ни колоть. И я тоже. Некоторое время они сидели молча. — Сыграем в шахматы, — предложил Морозов. — Да, но я не вижу свободной доски. — А вон там профессор кончил. Он играл с Леви. Выиграл, как всегда. Равит пошел за шахматной доской и фигурами. — Вы долго играли, профессор, — сказал он. — Почти весь день. Старик кивнул. — Отвлекает. Шахматы гораздо совершеннее карт. В картах все зависит от случая. Они недостаточно отвлекают, а шахматы — это мир в себе, покуда играешь, он вытесняет другой, внешний мир. Профессор поднял воспаленные глаза. — А внешний мир не так уж совершенен. Леви, его партнер, забормотал что-то невразумительное, потом умолк, испуганно огляделся и пошел за профессором. Они сыграли две партии, затем Морозов встал. — Надо идти. Распахивать двери перед сливками общества. — А почему ты перестал показываться у нас? — Не знаю, просто случайность. — Зайдешь завтра вечером? — Завтра вечером не могу. Иду ужинать к Максиму. Морозов ухмыльнулся. Для беспаспортного беженца ты ведешь себя довольно нахально. Посещаешь самые элегантные места Парижа. Только в них и чувствуешь себя в полной безопасности. Если вести себя как беженец, Борис, попадешься в два счета. Уж кто-кто, а ты, обладатель нансеновского паспорта, мог бы это знать. — Верно. А с кем ты будешь ужинать? — Уж не с германским ли послом в качестве его протеже? — Нет, с Кэт Хэкстрем. Морозов присвистнул. — Кэт Хэкстрем? — сказал он. — А разве она здесь? — Приезжает завтра утром из Вены. — Хорошо. Тогда я наверняка увижу тебя у нас. А может, и не увидишь. Морозов развел руками. Исключено. Когда Кэт Хэкстрем в Париже, ее штаб-квартира Шехерезада. А на сей раз дело обстоит иначе. Она приезжает, чтобы лечь в клинику. В ближайшие дни ей предстоит операция. А тогда тем более придет. Ты ничего не понимаешь в женщинах. Морозов сощурил глаза. А может, не хочешь, чтобы она пришла? С чего ты взял? Только сейчас мне пришло в голову, что ты не был у нас с тех пор, как направил ко мне ту самую женщину, Жуан Маду. Думается, тут непростое совпадение. Ерунда. Я даже не знаю, устроилась ли она здесь. Она вам пригодилась? Да. Сначала пела в хоре, а теперь у нее маленький сольный номер, 2-3 песенки. Ну и как, она освоилась? Конечно, почему бы нет? Она была в совершенном отчаянии, бедняжка. Как ты сказал? Я сказал, бедняжка. Морозов улыбнулся. Равик, — проговорил он отеческим тоном, и на его лице внезапно отразились степи, дали, луга и вся мудрость мира. Не говори глупостей. Она порядочная стерва. — Как? — переспросил Равик. — Стерва не... — А именно стерва. Был бы ты русским, понял бы. Равик рассмеялся. — Ну, тогда она, наверное, очень изменилась. Прощай, Борис. и да благословит тебя Бог.